страница 283, исторический контекст зарождения идеологий. Идеологии, как политико-социальное мировоззрение, являются специфическим феноменом, содержание которого составляет область ценностных суждений, имеющих силу веры. Исходным пунктом идеологии является идея, развивающаяся в определенной интеллектуальной среде, воздействующая на общественное сознание и порождающая массовые политические движения. Будучи политическим мировоззрением, идеология обладает способностью наделять смыслом действия индивидов, социальных групп в пределах актуальной для них системы ценностей и вызывать к жизни определенную практику. Идеологии начали зарождаться только в XIV веке, в эпоху Возрождения, когда возник первый общественный кризис в связи с развертыванием процесса секуляризации, то есть освобождения общественного и индивидуального сознания от религии. Религиозная картина мира постепенно уступала место рациональной системе представлений о нем. Существовавшее прежде религиозное мировоззрение обосновывало общественную жизнь, политический порядок в терминах трансцендентных, то есть потусторонних и недоступных человеческому познанию абсолютных значимостей – идеи Бога, души, бессмертия, судьбы. Смыслы человеческой деятельности задавались религиозными ценностями. Эти ценности и нормы претендовали на тотальную значимость, регулировали общественные взаимосвязи и повседневные взаимодействия индивидов. Они выступали в качестве мощной, охранительной и сдерживающей силы, лежавшей в основе традиционного общества. Естественно, это оказывалось возможным в условиях полной зависимости индивида от природы и силы общественных связей, то есть общины, рода, племени. Следовательно, интеграция общества и его социальная ориентация осуществлялись под действием иррациональных факторов – верований, чувств, традиций, обычаев и так далее. Однако разделение общественного труда и связанный с этим процесс становления автономной личности породил тенденцию эмансипации, высвобождения политической и культурной системы из зависимости от религиозной картины мира. Процесс обмерщения культурной сферы привел к тому, что политика перестала быть прерогативой церковной власти, приобрела вполне светский характер. Первым шагом на пути эмансипации общества от сохранявшего свое влияние религиозного мировоззрения было провозглашение религиозного плюрализма, ставшего одним из результатов реформации. Реформация привела к переоценке ценностей и утверждению идеи о том, что выживание человека и умножение земных благ выше потусторонних ценностей. Страница 284. Культ обеспеченной жизни обосновывался протестантизмом. Это было значительным шагом вперед в рационализации общественных отношений, создании новой социально-политической реальности, формирующейся на принципах целесообразности, здравого смысла, пользы. Политический порядок уже не задавался нормами религиозной морали, а основывался на согласии всех граждан, которые для защиты своих прав и свобод создали государство. Смена религиозной картины мира рациональным объяснением реальности породила состояние социальной аномии, что потребовало новых идеалов и смыслов. Выдвижение этих новых смыслов, призванных обосновать способность человека к разумной организации общественного порядка, стали осуществлять политические идеологии. Они предлагали новые обмерщенные земные идеалы, способные интегрировать и ориентировать индивидов. Так первой появилась идея о приоритете ценностей свободы, собственности и права индивида на жизнь, выдвинутая либеральными мыслителями. Затем эта идея овладела умами широких слоев населения и стала стимулом формирования массового политического движения.